Убыр-таз. В одном дальнем ауле жили когда-то три брата. Двое старших и руками все делать умели, и умом отличались. А младший Убыр-таз дурачком был, да и делать ничего не умел. Надоело старшим братьям, что Убыр-таз ничего не делает. Послали они его в лес. «Иди, — говорят, — да поставь в лесу капкан, может, хоть зверя какого поймаешь». Взял Убыр-таз капкан, пошел в лес и поставил там. На следующий день пришел свою западню проверить, смотрит, а в капкан медведь угодил. Пожалел его дурачок, освободил из ловушки и в лес отпустил. Вернулся домой, а старшие братья его спрашивают: «Изловил ли зверя какого?» «Изловил, да не того», — отвечает Убыр-таз. «Попалась в мой капкан черная корова нашего соседа. Пришлось ее отпустить». На следующий день пошел опять свою западню проверить, смотрит, а в капкан волк угодил. Пожалел его дурачок и отпустил. Вернулся домой, братья опять его спрашивают: «Изловил ли сегодня зверя какого?» «Изловил, да не того», — отвечает Убыр-таз. «Попалась в мой капкан черная телка нашего соседа. Пришлось отпустить». На третий день пошел опять свою западню проверить. Смотрит, а в капкан лиса угодила. Пожалел и ее дурачок и отпустил. Вернулся домой, братья опять спрашивают: «Изловил ли сегодня какого зверя?» «Изловил, да не того», — отвечает Убыр-таз. «Попался в мой капкан рыжий теленок нашего соседа. Пришлось отпустить». На четвертый день пошел опять свою западню проверить, смотрит, а в капкан заяц угодил. Пожалел его дурачок и отпустил. Вернулся домой, а братья опять его спрашивают: «Ну а сегодня-то изловил зверя какого?» «Изловил, да не того», — отвечает Убыр-таз. «Попалась в мой капкан белая собачка нашего соседа. Пришлось отпустить». Поняли старшие братья, что Убыр-таз обманывает их. Рассердились и говорят: «Эй, Убыр-таз, не отпускай больше никого. Кто в капкан попадется, не отпускай, а в дом веди». На следующий день ждут старшие братья с нетерпением возвращения Убыр-таза из леса. Думают, кого же он наконец приведет. А дурачок опять с пустыми руками пришел. «Почему ты никого не привел?» — накинулись братья на Убыр-таза. А он им отвечает: «Попался мне в капкан леший шурале. Хотел я его домой привести, да он упросил отпустить его. Обещал он мне за свободу подарки богатые. Завтра вот в гости к нему пойду». Не поверили ему старшие братья. «Ну что с дурачка возьмешь?» А Убыр-таз и впрямь на следующий день пошел в гости к шурале. Хорошо его встретил шурале, накормил, напоил, да подарками богатыми одарил. Принес дурачок домой коробку с подарками, оставил ее, а сам опять пошел в лес свой капкан проверить. Пока его не было, жены старших братьев открыли коробку, увидели подарки и себе присвоили. Вернулся Убыр-таз, а коробка пустая стоит. Пошел он на следующий день опять в гости к шурале. Рассказал он о том, как жены старших братьев украли его подарки. Пожалел шурале дурачка, дал другую коробку, больше прежней, а на прощанье предупредил: «По дороге не открывай коробку». Идет Убыр-таз домой, не терпится ему на подарки взглянуть. Наконец, не выдержал он, заглянул в короб. Тотчас вылетели из него 7 колотушек и пошли осыпать беднягу ударами. Хорошо, что Убыр-таз догадался крикнуть: «Короб, закройся!» И 7 колотушек тут же обратно в короб убрались. Принес дурачок домой короб, оставил его, а сам во двор вышел. А жены старших братьев уже дожидались глупого Убыртаза и руки потирали. Едва дождались они, когда он выйдет, и короб тут же открыли. Вылетели колотушки из короба и пошли осыпать жадных женщин ударами. Закричали жены старших братьев: «Убыртаз, Убыртаз, помоги нам! Спаси нас от своих колотушек! Мы тебе отдадим все подарки!» Убыртаз громко крикнул: «Короб, закройся!» И колотушки тут же убрались обратно в короб. Отдали все подарки жены старших братьев и перестали с тех пор издеваться над Убыртазом.